Глава 33. В ту же минуту наши друзья приказали подать себе экипаж и отправились в порт. «Вы как раз только успеете, господа», — сказали им в порту, так как адмиральское судно только что дало свой прощальный залп. «Вам остается не более четверти часа, чтобы успеть к началу маневрирования судов, выстраивающихся для выхода из гавани». Однако, несмотря на все усилия возницы поспеть вовремя, они едва не опоздали. Суда эскадры начали уже выстраиваться и двигаться к выходу в открытое море. Граляр чуть было не лишился сознания от горя и отчаяния. И Ланжале, видя это, подумал: «Нет, вероятно, я все-таки ошибся в этом человеке. Это не только сыщик, приходящий в отчаяние от того, что жертва ускользает из рук. Нет, тут должна быть другая причина страдания». «Ты не отчаивайся», — сказал он, желая успокоить старика. «Мы сделаем даже невозможное, чтобы нагнать французскую эскадру. Хотя все мои капиталы я поместил в лондонском банке, но этот банк выслал мне чековую книжку, и мы с тобой можем иметь возможность зафрахтовать здесь какой-нибудь пароход, который доставит нас по назначению, сколько бы с нас ни потребовали». Однако друзьям не пришлось прибегать к этому громадному расходу, так как бывший тут лоцман предложил за $100 доставить их на судно за 2 часа. «Ветер свежий», — говорил он, — «а наши суда построены так, что мы можем пользоваться малейшим ветерком. Суда эскадры не могут делать больше 8 или 9 узлов в час, тогда как мы можем при старании развить скорость в 14 узлов». «Если так, то по рукам», — сказал Ланжале, вручая ему чек на $100. «Так живо, в путь!» — воскликнул лоцман, приказав своему подручному отдать причал. Наши друзья по просьбе лоцмана спустились в единственную маленькую каютку судна, и вскоре укачанные неравномерным колыханием волн, измученные всеми предыдущими волнениями, оба крепко заснули. Вдруг их разбудил грубый сиплый голос лоцмана. «Мы подходим к судну. Я уже подал обычные сигналы адмиральскому судну. Все люди на палубе и готовятся нас принять». Не дожидаясь, чтобы им спустили трап, Ланжале и Граляр на руках подтянулись вверх и в один момент очутились на палубе. В этот момент адмиральское судно сделало полуоборот, чтобы принять их, и 5 минут спустя оба друга были уже на палубе большого броненосца, где их встретили как выходцев с того света. Все считали их погибшими вместе с Фрилоном, и им пришлось пересказать адмиралу все перипетии их спасения, их кратковременное царствование у макисов и забавную шутку, проделанную с англичанами. «Я весьма счастлив, маркиз, что снова нашел вас», — сказал адмирал, «так как только что полученная мной из морского министерства депеша предписывает мне следовать во всем указаниям маркиза де Сен-Фюрси, и я был бы в самом затруднительном положении, прибыв без вас на остров Иен, который мы видели только мельком, входя в главный пролив, ведущий к его порту. Мы видели, как циклон со всей силой устремился на остров, и поняли, что все, что будет встречаться на его пути, обречено на безвозвратную гибель. И потому мчались перед циклоном со всей возможной для нас быстротой. Мы можем считать себя счастливыми, что отделались только крупными авариями, после которых нам пришлось чиниться в порту Гонконга в течение целых 3 месяца. Именно благодаря этому обстоятельству мы теперь имеем возможность вновь встретиться. Ну, а теперь, господа, вероятно, вы пожелаете отдохнуть. К ужину я прикажу вас разбудить». Довольные оказанным им приемом, наши друзья позволили проводить себя в предназначенные для них просторные каюты. На другой день после вечернего чая Ланжале, провожая Граляра до занимаемой им каюты, вошел к нему и, удобно расположившись на диване, просто сказал: «Ну вот, теперь я буду слушать тебя». Не пытаясь избежать тяжелого разговора и не прибегая ни к каким уловкам, Граляр начал так: «Я не стану повторять тебе рассказ о всех моих похождениях, которые тебе уже известны. Скажу только, что, рассказывая тебе о себе, я всегда умышленно умалчивал об одном факте, так как он вынудил бы меня открыть тебе всю тайну, которая в сущности не моя. Я никогда бы этого не сделал, если бы ты не заслужил полного права на мое безграничное доверие к тебе и безграничную привязанность. Окончив свой срок службы, я получил место управляющего в поместье генерала Бартеса, под начальством которого я служил в Африке». «У генерала Бартеса?» — воскликнул Ланжале. «Да. После брака у меня родился сын, а спустя несколько дней Жена генерала Бортеса тоже подарила ему наследника. Но так как жена генерала была слишком слаба и малокровна, то она не могла сама кормить грудью своего ребенка, а моя жена, сильная и здоровая женщина, имела молока достаточно на двоих. Она-то и сделалась кормилицей сына генерала. Вскоре пришло известие, что генерал Бортес, находившийся тогда в Африке, серьезно ранен, и что на благополучный исход болезни трудно надеяться. Обезумевшая от горя супруга поспешила к мужу, а ребенка оставила на полном нашем попечении. В замке из семьи владельцев не осталось никого, кроме брата генерала. На беду, в отсутствии супруги генерала, маленький Эдмон Бортес умер в сильном приступе менингита, и мы не знали, как сообщить эту горестную весть лежавшему на одре болезни генералу и его удрученной горем слабой и болезненной жене. Это известие могло убить их. И вот брат генерала стал умолять меня и жену подменить умершего ребенка генерала нашим живым мальчиком. Дети были почти одного возраста, оба черноволосые, румяные, и подмена могла остаться незамеченной. Мы с женой были оба молоды, у нас могли быть и другие дети. Беспредельная жалость к моему благодетелю и его доброй супруге побудила нас с женой согласиться на эту подмену и составить свидетельство о смерти на имя младенца Густава Короляра, тем более что ребенок оставался у нас. «Так значит, этот Эдмон Бортес, этот ссыльный с Нумеа, настоящий глава великого общества джонок, наследник Кванга, твой сын!» — воскликнул Ланжале. «Да, мой сын. Ах, бедный друг! Несчастный отец! Теперь я понимаю и твои колебания, и ту двуличную роль, и все твои мучения, которые ты переносила за дня в день. Ты, который лучше всякого другого, знал, что он невиновен. Но теперь, когда мне все известно, знай, нас будет двое, чтобы охранять его, любить и спасти из когтей врагов. Да услышит тебя Бог! Впоследствии ты узнаешь все, что я сделал для него и ради него. Даже маленький голубой просвет на мрачном фоне моей жизни был бы большим облегчением моей участи, явившись только актом высшей божеской справедливости против несправедливости суда людского».